Глава 4. Марк. Раздраженно бросив сумку рядом с имитированной кабиной Боинга 747, я протянул свою корочку инструктору, который активно жестикулировал передо мной, явно предлагая мне какие-то услуги. «Мне не нужна консультация», — лениво вынув наушники, заметил я. «Я из Deutsche Airlines. Том Нойман должен был вас предупредить о моем приходе». «Благодарю за информацию», — активный жестикулятор поставил отметку в своем журнале. «Можете проходить в кабину, там вас проинструктируют». Я закатил глаза. Складывалось ощущение, что мне 18 лет, и я впервые вижу авиатренажер. Безусловно, я был всеми руками и ногами за то, чтобы узнавать новые самолеты, покорять новые высоты. Но было бы здорово, если бы те, кто меня сюда направил, не считали меня за новичка, который не знает, где у самолета штурвал. Радовало одно — имя руководителя авиакомпании было на слуху, и от меня быстро отстали советами. Нойман — фамилия нарицательная в немецком авиамире. Их семья — целое поколение авиаработников. Отец Тома Генри был пилотом, его мать — стюардессой. Сестра работала в таможенной службе аэропорта, а дядя был авиадиспетчером. Настоящая династия любителей неба. Поэтому, когда я узнал, что руководить нашей компанией будет один из семьи Нойман, я был впечатлен. Кто же мог подумать, что Том, как новая метла, начнет мести по-новому, и что от отца ему досталась только фамилия. Войдя в имитированную кабину Боинга 747, я присвистнул. Несмотря на то, что за спиной у меня было более 4000 часов налета в качестве командира воздушного судна, опыта полетов на Боинге у меня не было. До того, как в Deutsche Airlines начались перестановки, центральный офис компании располагался в Гамбурге. И для того, чтобы пересесть на новый самолет, нужно было пройти обучение либо здесь, в Мюнхене, либо в Берлине. Времени мотаться между городами у меня не было, а получив звание лучшего пилота в авиакомпании, изучив каждый миллиметр аэробуса как внутри, так и снаружи, не было смысла что-то менять. Боинг — это любовь Алекса. Он даже в качестве пассажира предпочитал выбирать именно его. И несмотря на свою любовь к аэробусу, я, кажется, стал понимать, почему Алекс остановил свой выбор именно на этом самолете. Не зря Боинг 747 называют «королем небес». Кабина, конечно, была маловата по сравнению с габаритами самого самолета, но в ней был определенный шарм. Шарм. О, Господи, я стал романтичным пилотом. «Вы на тренировку?» — раздался голос справа от меня. «Нет, хочу слетать на Мальдивы». «Вы второй пилот?» Внимательно изучая вошедшего, съязвил я. «Я б тоже не отказался», — усмехнулся он, совсем не обидевшись. «Макс, инструктор Боинга 747». Он протянул мне руку. «Марк», — я пожал руку в ответ. «Пилот из Deutsche Airlines». «Пилот, ну слава богу». Макс искренне улыбнулся. «Наконец-то я буду работать с человеком, который реально управляет самолетом, а не с вот этими всеми». Он обвел пустоту руками вокруг, не закончив фразу. «С вот этими всеми кем?» Я на всякий случай посмотрел вокруг, но кроме нас двоих в кабине никого не было. Летать, пусть и виртуально, с человеком, который кого-то видит, было слегка боязно. «Да со всеми», — раздраженно продолжил инструктор. «С тех пор, как авиатренажер превратили в коммерческую игрушку и стали продавать сертификаты всем, кому не попадя, здесь стало невозможно работать. Приходят дети, которые вообще не понимают, что такое самолет и зачем он нужен. Приходят люди с аэрофобией, и как только закрывается кабина, а мы приступаем к имитированному взлету, они теряют сознание, впадают в истерики, ну и прочие радости». Живо представив картину с падениями в обморок, я улыбнулся Максу. «Обещаю, в обморок падать не буду. Кричать тоже. Максимум могу начать ругаться, если горбатый окажется не таким ловким, как аэробус. Тогда поехали. Точнее, полетели». Макс вкратце рассказал об основных отличиях Боинга от аэробуса. Кроме визуальных особенностей, которые заметны даже пассажирам, узкой кабины и узкого остекления, к которым было нетрудно привыкнуть, Боинг, как и предупреждал Том, отличался более низким уровнем автоматики. Двигатели запускались парами, но занимало это около 10 минут вместо аэробусовских 2-3. Макс предупредил меня, что в кабине Боинга довольно шумно, а потому говорить придется громче, чем в аэробусе. Но все это меркло по сравнению с тем, каким самолетным, каким настоящим был этот Боинг. Если в аэробусе ты чувствуешь себя компьютерным оператором, Основную работу выполняет автомат, автопилот, то в Боинге ты ощущаешь мощь самолета, его грубость и чувствуешь себя настоящим пилотом. Штурвал, трос, гидроусилитель. Огромные рычаги торчат со всех сторон. Управление максимально ручное, и в этом был определенный кайф. Тем, кто выбрал профессию пилота, управлять самолетом было намного интереснее, чем просто нажимать кнопочки и ждать, когда самолет сам сделает остальное. Приступив к первому имитированному взлету, я вспомнил все те навыки, которые слегка поугасли, пока я летал на аэробусе. Вручную управлять самолетом мне приходилось нечасто в своей практике. Благо, с происшествиями я практически не сталкивался, а на все остальное хватало автопилота и максимальной концентрации на словах диспетчера и погодных условиях. Реалистичность авиатренажера меня тоже поразила. Конечно, сравнить полет на нем с полетом на настоящем судне было нельзя, но ощутить турбулентность, качку, тяжесть подъема этого гиганта в воздух — вполне. Спустя час тренировки, трех успешных взлетов и посадок, осознание, что, летая на Боинге, моим пассажирам не о чем беспокоиться, Макс пожал мне руку и отпустил до завтрашнего дня. Он протянул мне стаканчик кофе, отсалютовал своей фуражкой. Реалистичность тренажера была не только в управлении, но и в антураже. Инструктор играл роль второго пилота, был одет в специальную форму и носил фуражку. И я, поблагодарив его за тренировку и кофе, попрощался. Открыв дверь имитированного самолета, я вышел из Боинга. Ощущения давно забытые. Ты вроде как и взлетел, и самолет успешно посадил, но место дислокации не изменилось. Отпив кофе, я посмотрел на часы. В учебе был большой плюс. Впереди еще полдня, а я уже был свободен. Внезапно я почувствовал, как моя рубашка намокает, стакан с кофе приземляется на пол, обрызгав ботинки, а я рефлекторно хватаю того, кто влетел в меня и стал виновником пролитого кофе и мокрой рубашки. Опуская взгляд, понимаю, что с полом я ошибся. Виновник оказался виновницей и вполне себе симпатичный.